Глава 23. «Только тронь», — тихо произношу, стараясь не показывать, насколько мне сейчас страшно. «Я посажу тебя». «Серьезно?» «Коле почему-то становится весело. Ты, дорогая, кажется, забыла, что мы женаты. А ты забыл, что мы разводимся», — напоминаю я и поднимаюсь с дивана. Снова хватает меня за запястье и дергает на себя, — слишком близко, и от его слишком сладкого парфюма меня снова подташнивает. Невольно возникает ассоциация с другим запахом, свежим, солоноватым, с цитрусовой горчинкой. Пытаюсь вырвать руку, но силы не равны, и тут Коля пытается меня поцеловать свободной рукой, хочет сжать грудь. Я извиваюсь, как уж на сковородке, хочу ударить его ногой, но не получается. «Такая дикая, ты мне нравишься», — довольно говорит Коля. «Отпусти меня!» «Я тебя посажу, клянусь!» Снова угрожаю, только толку нет. «Ребенок рядом с домом, а ты творишь черт знает что! Включи мозги, идиот!» Мой страх превратился в злость. Наконец у меня получается заехать коленом в пах. Коля морщится, хватка слабеет. Я дергаюсь назад, освобождаясь, но второй рукой все же задевает верхнюю пуговицу на блузке. Она со стуком падает на пол, но плевать. Не представляю, в каком я сейчас виде, но вылетаю на улицу и огибаю дом. «Алиса! Алиса!» — зову я дочку. «Мамочка!» — появляется из-за ряда цветущих кустов моя бусинка и бросается ко мне. За ней выходит Раиса Васильевна и, кажется, собирается что-то сказать, но после взгляда на меня застывает с открытым ртом. «Мы уходим!» Беру дочь за руку, и мы почти бегом направляемся к выходу со двора. «Злата!» — слышу голос Коли за спиной, но никак не реагирую. В ушах стучит, кровь, кажется, начинает закипать. Открываю калитку, ничего не видя вокруг. За руль я в таком состоянии не смогу, но мы хотя бы закроемся в машине, и я немного успокоюсь. «Волшебник!» — только успеваю услышать от дочери радостный возглас и попадаю в чьи-то руки. Поднимаю голову. Артем хмурится, разглядывая меня, а потом прижимает к груди. И все. Меня как будто отпускает. Адреналин выветривается из крови, сил не остается, но я чувствую себя под защитой. «Ай-яй-яй!» Только Колин голос все портит. «Артем Захарович, негоже обнимать чужих жен средь бела дня. Что люди подумают?» «Ну что, бусинка?» Никак не комментирует слова Коли Артем. «Прыгай в машину». Все еще обнимая меня одной рукой, второй он открывает дверь своего внедорожника и помогает Алисе забраться в салон. «А вы кто?» И Раиса Васильевна тут как тут. «Это мама, Артем Захарович», — отвечает Коля. «Любовник моей жены». «Опять 25. Хоть кол на голове чеши, но он уже все для себя решил. Да и зачем мне его переубеждать?» «Позорище!» — шепчет свекровь. «Прямо здесь, на наших глазах!» «Боже, это невыносимо. Она же видела, в каком виде я выскочила из дома. Наверняка поняла, что случилось. Но, конечно, она встает на сторону Коли». «Успокоилась немного?» — спрашивает у меня Артем. «Он вообще сама невозмутимость. И ведет себя так, словно Коли и Раисы Васильевны здесь нет. И мой пока еще муж от этого бесится». «Да», — киваю. Артем уже не прижимает меня к себе, но руку с моей талии не убирает. «Ты сама себя закапываешь, Злата», — продолжает распинаться Коля. «Обниматься при свидетелях с любовником, да еще в таком виде. Что ж, нам с мамой будет что сказать в суде». Молча Артем открывает переднюю дверь, берет с сиденья конверт. Он даже не подает его Коле, а бросает под ноги. Оттуда вылетает несколько фотографий, и я морщусь, бросив на них взгляд. «Думаю, что это тоже пригодится в суде», — спокойно говорит Артем. «Как?» — Коля хмурится. «Да, это вам не безобидные снимки с улицы, а вполне откровенные фотографии. Тут даже дополнять ничего не надо, все и так понятно. Отлично развлекаются Коля с Лидой». «Поехали», — говорит мне Артем. «Моя машина», — вспоминаю, зацепившись за нее взглядом. «Я попрошу кого-нибудь пригнать ее», — кивает и улыбается. Для него опять словно нет Коли и Раисы Васильевны. А они что-то притихли, только смотрят на нас, но мне как будто передается уверенность Артема, и от их взглядов мне ни холодно, ни жарко. «Фотографии получены незаконным путем», — наконец отмирает Коля. «Игнорирование — отличный вариант. Спасибо Артему». Я сажусь на переднее сиденье, и моя бусинка начинает хвастаться. «Мамочка, смотри!» — говорит она. Зажав блузку ладонью в том месте, где не хватает пуговицы, поворачиваюсь и вижу, что дочь сидит в кресле. Надо же! Артем как раз открывает заднюю дверь, чтобы пристегнуть Алису. Коля и Раиса Васильевна все еще стоят и пялятся на нас. Свекровь что-то говорит мужу, но очень тихо. Артем обходит машину, садится за руль. А у меня сейчас один вопрос. И нет, он не касается фотографий. «Ты детское кресло купил?» — интересуюсь я. «Или...» «А что «или»? Может, у Артема есть ребенок? Хотя нет. Но не специально же для Алисы». «У друга одолжил», — отвечает Артем. «Как раз от него ехал сюда, вот и позаимствовал. У них еще одно есть, в машине его жены». «А, понятно. Не знаю, что еще сказать. Точнее, вопросов много, но поднимать эту тему при Алисе не хочу. Тем более и дочка начинает болтать, что-то рассказывает Артему, он ей отвечает. А я смотрю в окно и только сейчас понимаю, что все могло закончиться по-другому. Коля был настроен решительно, и он понимал, что я могу ответить, но это его не остановило. Что с ним творится? Я не понимаю. Неужели все из-за Артема? Мы подъезжаем к нашему дому, а мне кажется, что я шага не смогу сделать. Вот выйду из машины и упаду. Нет сил даже руку поднять и открыть дверь. «Поднимешься?» — спрашиваю у Артема, и он кивает. «Дай ключи от своей машины», — просит, когда рядом останавливается такси, и, выйдя на улицу, отдает их какому-то мужчине. Делаю над собой усилия. Совсем немного до квартиры, надо подняться, привести себя в порядок и поговорить с Артемом. Он занимается Алисой, которая цепляется за его шею, когда он достает ее из машины. Я выхожу и вижу, что спускаться с рук Артема дочка не спешит. Так они и идут к подъезду, поднимаются в квартиру. И только там Алиса спрыгивает на пол. «Проходи в кухню, я сейчас», — указываю Артему направление. «Не торопись», — говорит он, — «меня пока бусинка развлечет». Ухожу в комнату, снимаю блузку и комком отправляю в угол. Даже если пришить пуговицу, у меня все равно будет ассоциация с сегодняшним днем. Смотрю на запястье, где уже проступили синяки от пальцев. Урод. Переодеваюсь, чувствуя ломоту во всем теле, как будто меня переехал бронепоезд. Желание просто лечь и забыть этот день, как страшный сон. Но надо поговорить с Артемом. Они с Алисой уже сделали чай, ждут только меня. Останавливаюсь в дверях, смотрю на них. «Мамочка!» — улыбается дочка, заметив меня. «Ну что?» — спрашивает у нее Артем. «Иди искать мультик, а я к тебе присоединюсь». Алиса кивает и бежит в комнату. Я сажусь на ее место, начинаю крутить чашку по кругу, держа ее за ручку. «В полицию заявлять будешь?» — интересуется Артем. «Он ничего не успел сделать», — отвечаю. «Хотя очень бы хотелось его посадить, но вряд ли получится». «А так это лишняя нервотрепка, но на заседании по разводу я об этом обязательно упомяну». «А как ты вообще там оказался?» Начинаю, наконец, задавать интересующие меня вопросы.